Подглавка вторая. Московский Большой театр начали строить в 20-х годах, а до тех пор он был в другом месте, деревянный и преплохой. Содержал его от себя некто Медокс. Было ли ему на то дано право отказные, или тогда можно было обойтись без этого и дозволялось частным лицам содержать театры, этого я хорошенько не знаю. Примечание. Меккол Михаил Георгиевич Медокс. По происхождению англичанин. В 1766 году приехал в Россию для преподавания математики наследнику Павлу Петровичу. Впоследствии он начал театральную деятельность в качестве фокусника в Петербурге. В 1776 году Медокс переехал в Москву, где вместе с московским губернским прокурором, князем Урусовым, взял на содержание театр, ставя спектакли в доме Воронцова на Знаменке. После пожара, уничтожившего этот театр, Медокс построил на средства Урусова новый театр на Петровке, получивший название Петровского. В 1780 году, смотри, Чиянова, театр Мадокса в Москве. Москва, 1927 год. В воспоминаниях старого театрала Жихарев писал о Медоксе как о человеке необыкновенно умном, знатоке своего дела и отличном директоре театра, который умел находить и ценить таланты. Жихарев, страница 567. Помню только, что когда старый театр сгорел, это было очень давно, в моей молодости, то временно был устроен театр в доме Воронцова на Знаменке, в том самом доме, который впоследствии принадлежал брату Николаю Петровичу, а после того князю Сергею Ивановичу Гагарину. Сноска. По смерти князя Сергея Ивановича Гагарина дом этот перешел по наследству дочери его Бутурлиной. Примечание. Петровский театр сгорел в 1805 году. До постройки Петровского театра труппа Медокса и Урусова давала спектакли в доме графа Воронцова на Знаменке, ныне улица Фрунзе, дом 12. Дом перестроен. Ну, конечно, было и тесновато. Впрочем, по-тогдашнему было хорошо и достаточно, потому что в театр езжали реже, чем теперь, и не всякий. Теперь каждый картузник и сапожник, корсетница и шляпница лезут в театр, а тогда не только многие из простонародья гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства. Но была еще и другая причина, что наши братья езжали реже в театры. В Москве живало много знати, людей очень богатых, и уредка у вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров. У Шереметьева было два театра, в Кускове — отдельным зданием от дома, и в этом театре была императрица Екатерина, когда граф Петр Борисович делал для нее у себя праздник, стоивший ему более 2 миллионов рублей. Другой театр был в Останкине, в доме, и, вероятно, цел еще и теперь. Примечание. У Шереметьева было 3 театра — в Москве, в Кускове и Останкине. В Кускове, помимо постоянного театра, существовала еще воздушная сцена в саду из липовых шпалер с большим амфитеатром. Кусковский театр был первый из русских барских театров. Стоял он у одного угла рощи. Еще в 50-х годах нынешнего столетия видно было обветшалое здание его с фронтоном и порталом. 3 яруса лож и особенно авансцены были отделены и отделаны со всей роскошью и грандиозностью итальянской архитектуры. Театр был построен в полгода французским архитектором Валли. Спектакли у Шереметьева бывали по четвергам и воскресеньям. На них стекалась вся Москва. Вход для всех был бесплатный. Театр у современников стяжал громкую славу как отличным исполнением богатого репертуара, так и счастливым выбором главных исполнителей, число которых было весьма немногочисленно, но зато хорошо массою танцовщиц и особенно превосходным оркестром и хором певчих. Смотри, Пыляев, Старая Москва, страница 162. Здание театра не сохранилось. Для нее у себя праздник, стоивший ему более 2 миллионов рублей. Смотри примечание 9, главе 4. Останкинский театр Шереметьева, достигший своего расцвета при Н.П. Шереметьеве, помещался во 2-м этаже роскошного барского дома, при театре было даже машинное отделение, в труппе его насчитывавший около 200 крепостных актеров, играли крепостные актрисы Ковалева-Жемчугова, Шлыкова и другие. В репертуаре театра было свыше 100 опер и балетов, обучали крепостных сценическому мастерству плавильщиков, сундуков и другие. Подробнее смотри Елизарова, театры Шереметьевых, Москва, 1954 год. Описание некоторых спектаклей театра смотри в книге «Пыляев. Старая Москва», страницы 176-182. Театр сохранился. У графа Орлова под Донским при его доме тоже был театр. У Мамонова, у Бутурлина в Лефортове, у графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, у Голицына Михаила Петровича, у Разумовского в Петровском-Разумовском, и в Люблине, и в Перове. Потом у Юсупова в Архангельском, и у Апраксиных, и в Москве, и в Ольгове. Примечание. У Бутурлина в Лефортове, почтовая улица, дом номер 2, теперь в 1952 году, во дворе рядом с Лефортовым, экземпляр Журавлевой, страница 205. У Голицына Михаила Петровича в Пехре Яковлевском по Владимирскому шоссе на Новобасманной рядом с церковью Петра и Павла, экземпляр Журавлевой, страница 205. У Юсупова в Архангельском. Этот театр был построен в 1817-1818 годах по проекту архитекторов Гонзаго и Бове и вмещал 400 зрителей. Гонзаго же писал декорации. У Апраксиных и в Москве, и в Ольгове. Смотри примечание 13 главе 6 и примечание 23 главе 1. Деревенский театр в Ольгове был отдельно от дома, так же, как и в Кускове и в Архангельском. А в московском доме на Знаменке был театр с ложами в 3 яруса, очень хорошенький. И на этом театре игрывали все знаменитости, посещавшие Москву. И была одно время итальянская опера, и мы тогда были абонированы. В Ольгове на театре играла у Апраксиных своя крепостная труппа, и был свой оркестр. А в Москве часто бывали спектакли для любителей. Игрывали все чаще Гедеонов, Яковлев, Кокошкин. Некоторые пьесы шли очень хорошо. Помню, что играли по-французски сивильского цирюльника, Бомарше, из Мольера, которые-то комедии, и еще разные другие пьесы, приличные для благородного театра. Примечание. Пьесы Мольера шли в Москве еще в 1702 году на сцене комедиальной храмины на Красной площади. И позднее в столице ставились «Дон Жуан», «Жеманницы», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп», «Мнимый больной», «Мнимый рогоносец», «Пурсоньяк», «Скопеновы облака», «Скупой», «Тартюф» и «Ученые женщины». Названия даны те, под которыми пьесы шли на сцене в России. Раза два или три мне случалось видеть на сцене и саму Апраксину. Она никогда, бывало, своей роли хорошенько не запомнит, забудет, что следует говорить, подойдет к суфлеру, тот ей подсказывает, она не слышит. Остановится и спрашивает его: «Comment?» — «Как?» — по-французски. Содержатель театра Медокс был англичанин, как говорили, но я думаю, что должно быть из жидов, большой шарлатан и великий спекулянт. У него была дача где-то в верстах в 15 или в 20 от Москвы по Каширской дороге, и, кроме того, дома и обширный сад за Рогожской. И он там устроил у себя для публики всякого рода увеселения. Вокзал, гуляния, театр на открытом амфитеатре в саду, фейерверки и тому подобное. Примечание. Вокзал. Здесь место развлечения для широкой публики, преимущественно средних слоев. Позднее синоним гуляния. Название происходит от имени французского предпринимателя Во, открывшего в середине XVIII века в Лондоне увеселительный сад Во-Холл для высшего общества. Модный английский вокзал Медокса находился близ Рогожской заставы и Дурного переулка. Здесь был устроен красивый летний театр, тут играли небольшие комические оперетки и такие же одноактные комедии. За представлением на театре следовал бал или маскарад, который заканчивался хорошим ужином. По обыкновению сюда стекалось до 5000 человек и более. Вокзальный театр был приготовительным для молодых артистов. Смотри «Пыляев. Старая Москва», страница 506-507. Многие туда езжали в известные дни, конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие гулякины и транжирины. Между тем, у Шереметьево в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел, и были, говорят, не доезжая до Кускова, два каменных столба с надписью «Веселиться как кому угодно». Примечание. На выезде из Кусковской земли в сторону Пернова и Опекунова при повороте к Тетеркам стоял деревянный столб с надписью, приглашавший посетителей Кускова веселиться как кому угодно в доме и в саду. Пыляев, Старая Москва, страница 171. Это барское гостеприимство и хлебосольство приходилось не по нутру жадному Медоксу, и он многим жаловался на Шереметьево, что граф у него отбивает публику. Кто-то и говорит Шереметьеву: «Есть человек, недовольный вашим гостеприимством, граф». «Кто же это? Отчего?» — спрашивает граф. «Да вот Медокс, содержатель театра, плачется на вас, что вы у него отбиваете публику. Скорее же, это я могу жаловаться на него, что он меня лишает посетителей и мешает мне тешить даром людей, с которых он дерет горяченькие денежки. Каждый, кто ко мне пришел, тот мой гость. Милости просим, веселись всякий, как ему хочется. Я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего же он моих гостей у меня отбивает? Кто к нему пошел, может, статься, был бы у меня». Этот Медокс по Москве расхаживал в красном плаще, и потому его прозвали кардиналом. Он был искусный механик, сделал премудренные часы с разными штуками, с музыкой и с фигурами, которые двигались и плясали. Примечание. Вот описание часов Медокса со ссылкой на записи Жиркевича о фельдмаршале графе Каменском. Во второй гостиной Каменского стояли большие часы, купленные у известного московского антрепренера Медокса за 8000 рублей, игравшие, когда часовая стрелка показывала 11 минут третьего пополудни. Со святыми упокой. И в 4 часа тоже пополудни известный польский «Славься-славься» храбрый Росс. Первый бой означал, что в этот час найдено тело убитого фельдмаршала, а другой бой — момент рождения на свет самого графа. Пыляев, Старая Москва, страница 376. Эти часы были потом у известного в свое время менялы Дмитрия Александровича Лухманова, который ценил их очень дорого. Когда приезжал в Москву из Персии известный Хазреф Мирза, он был в лавке у Лухманова и торговал часы. Давал за них какую-то очень большую сумму, Лухманов не отдал, и после того эти часы так у него и остались. Куда они девались, не знаю. Примечание. Пыляев, использовав рассказ о часах Медокса в своей книге, без ссылки на Благово, расширил его некоторыми данными. Он, Медокс, сделал часы с полным оркестром музыки и различными фигурами, приходящими в движение, подобно механизму известных страсбургских часов. Одно время они стояли в Москве у известного антиквария, господина Лухманова. На них съезжалась смотреть вся Москва. Часы эти впоследствии купил сын фельдмаршала графа Каменского. Пыляев, Старая Москва, страницы 122-123. Директором казенного театра около 20-х годов был Кокошкин, женатый на падчерице моей троюродной сестры Архаровой, на Варваре Ивановне. Ее мать была сама по себе Шипотьева. Этого Кокошкина я видала и у Архаровых, и у Апраксиных. Потом, когда он овдовел, он женился вторично на какой-то актрисе и имел детей, а от Архаровой детей не осталось. Примечание. О Кокошкине смотри примечание 10 главе 6. Очевидно, здесь речь идет об актрисе Малого театра Марии Дмитриевне Львовой-Синецкой, 1795-1875. Благодаря Кокошкину она, провинциальная актриса из Костромы, переехала в Москву, где в 1824 году была принята в Московскую императорскую труппу на первые роли в драме и комедии. До 12-го года театр был на Арбатской площади, построен в виде ротонды. Примечание. Арбатский театр был построен в 1808 году по проекту архитектора Росси. Он открылся 13 апреля 1808 года, в 1812 году сгорел, ныне на его месте памятник Гоголю. За год или за два до неприятельского нашествия приезжала в Москву известная трагическая актриса мамзель Марс и там играла. Примечание. Французская актриса Марс, настоящее имя и фамилия Ан Франсуаз и Полит Буте, 1779-1847, состояла в труппе комедии «Францесс» сначала на амплуа «Инженю», а затем первых любовниц, кокеток, субреток в комедиях «Мольера», «Мариво», «Этьена», «Делавиня» и других. Мне довелось ее видеть раза два или три. Мы ездили с Титовыми и дивились прекрасной игре ее. Этот Арбатский театр во время французов сгорел, а временно устроили театр на Никитской, в доме Позднякова, принадлежавшем после того князю Юсупову. Примечание. На сцене частного театра в доме Позднякова, ныне это дом 26 по улице Герцена, перестроен, играли и русская, и французская труппы. Пыляев заметил, что театр Позднякова славился своей роскошью, зимним садом, спектакли считались первыми в Москве. Пыляев, «Старая Москва», страница 146. В 1812 году здесь устраивались спектакли для французов. Объезжая правую сторону обширного пепелища, вспоминал в своих записках 12-й год князь Шаховской, я заехал в уцелевший дом Позднякова, где жил вице-король Италии, и давались оставшимися в Москве французскими актерами спектакли. Во внутренности дома не только все уцелело, но еще было нанесено множество фортепьян и не принадлежащих к нему зеркал и мебелей. А за сценой домашнего театра брошены остатки священнических рис, из которых выкроены кафтаны и костюмы для комедий, разгонявших тоску жертв Наполеонова властолюбия. Римская-Корсакова так писала о состоявшемся в этом театре 13 мая 1813 года бале-маскараде. «Хотя Москва и обгорела до костей, но мы в радости не унываем, а торжествуем из последних копеек. Позняков дал маскарад театр, и каково же, что через полтора года мы торжествуем тут, где французы тоже играли комедию». Смотри «Гершензон», страница 50. Кроме того, был после французов театр в Пашковом доме, но не в том прекрасном, который теперь стоит на углу Знаменки, а в другом, который был на углу Никитской и Маховой. Этот дом потом купили в казну, сломали и выстроили на его месте после первой холеры новый университет. Примечание. Университетское здание на Маховой улице, ныне проспект Маркса, дом 18, построено по проекту Казакова в 1786-1793 годах, сгорело в 1812 году. Было восстановлено через 4 года под руководством архитектора Жулярди, сохранившего основные объемы и внутреннюю планировку, но перестроившего фасад. В дальнейшем здание существенно не перестраивалось. Помещение было очень скудное, и сравнить нельзя с Апраксинским театром. Теперешний театр начали строить при императоре Александре Павловиче, а отделали, когда его уже не стало, в конце 1825 года. Сноска в 1821 году. Примечание. Большой театр, сооруженный в 1821-1824 годах архитектором Бове с использованием проекта профессора Михайлова, был открыт 7 января 1825 года.